«Он недавно получил работу в оптовом магазине скобяных товаров», — сказал он. Глядя на остальных, он добавил. «Это значит, что у него есть доступ к цепям. А также то, что он будет много путешествовать по долине. Может быть, уже начал». Билл посмотрел на Люси. «Похоже, надо нанести ему визит». Люси кивнула, и они с Биллом встали. Райли тоже встала. «Без тебя», — бросил Билл Райли. «Ты не назначена на дело. Возвращайся в отель и проводи время с Эприл. Ей нужно твое внимание». Райли почувствовала себя в тупике. Она мысленно закончила предложение, подразумевающимся «а нам нет». Она знала, что Билл прав. Эприл отлично справлялась, но, конечно, была бы рада компании. Тогда Люси сказала: «Я вернусь в отель. Я там поработаю и заодно проверю Эприл». Райли с Биллом удивленно посмотрели на Люси. Та пожала плечами и сказала: «Слушайте, я не понимаю, что между вами происходит, но вам нужно в этом разобраться, а я только помешаю. Идите и делайте свою работу». Билл опустил взгляд на Райли, затем он проворчал: «Ладно, пошли». Во время получасового переезда из Олбани до Валькотте Райли несколько раз пыталась начать разговор с Биллом. Все попытки были безуспешными. Она отважилась даже пару раз извиниться за то, что приехала в Олбани вопреки приказу Мередита. Она предложила, чтобы они обсудили причины их натянутых отношений, включая ее пьяный телефонный звонок. Но Билл ни о чем не хотел говорить. Это тревожило Райли. Его немногословность не располагала к опросам потенциальных подозреваемых. Билл остановил машину ФБР перед маленьким белым домиком. Обычным маленьким домиком в обычном маленьком городке. Но Райли подумала, что в каком-то плане это как раз такое место, где мог бы жить серийный убийца. Они подошли к двери и постучали. Открыл человек с удивительно детским лицом. Он был низким и ужасно худым. На долю секунды Райли хотелось спросить: «Твой отец дома?» Но она себя сдержала. «Вы Вейн Тёрнер?» — спросила она. «Да. Что вам нужно?» — заикаясь, нервно произнес человек. Билл достал свой значок и сказал: «Агенты Джеффрис и Пейдж, ФБР. Мы хотели бы войти и задать несколько вопросов». «Я не понимаю». «Мы все объясним», — сказал Билл. «Можно войти?» Вейн Тёрнер провел их в убранную скромную гостиную. Жестом он пригласил их присесть. Тёрнер глубоко вздохнул, чтобы контролировать свою речь, и сказал очень медленно, но ровно: